Происки кота Матроскина. В тот же вечер кот Матроскин и Шарик собрались на сеновале. Список недостатков дяди Федора составлять для девочки Кати. Матроскин диктовал, а Шарик записывал угольком на кусочки желтой коры. Список недостатков дяди Федора. «Очень молодой», — начал Матроскин. «Верно?» «Верно», — согласился Шарик. «Очень молодой». «Это недостаток?» «Конечно!» — говорит Матроскин. «Молодой, значит, неопытный. Неопытный, значит, бестолковый». «Хорошо», — согласился Шарик. «Значит, записываем. Очень молодой». «Очень сильно любит своих родителей», — говорит кот. «Ну и пусть. Я бы тоже любил своих родителей, если бы они у меня были». «Тебе это пусть, а окружающим не пусть. Раз сильно любит своих родителей, на всех остальных сил не остается». «Записано», — сказал Шарик. «Что еще?» «Природу любит», — вспоминает Матроскин. «Ну что?» — удивился пес. «А то! Раз природу любит, значит, будем без дров. Ему березы жалко. А у нас печку вон топить нечем». «Понятно», — говорит Шарик и спрашивает. «Что у нас еще есть?» «Никогда не дерется». «А это что, плохо, что ли?» — говорит пес. «Конечно! Значит, не сможет за себя постоять. Надо будет ему какого-нибудь боксера проучить, а он и не умеет». «Так, так, что еще?» «Тащит в дом любую зверушку, даже больную». «Ну, а в этом-то что неправильного?» — спрашивает Шарик. «А то! Своих вон девать некуда», — говорит кот. «Потом эту эпидемию какую может занести. Пиши, пиши дальше. Не любит копить деньги, не любит продавать молоко на рынке». «Ну, и я не люблю», — говорит Шарик. «Ты, Шарик, можешь не любить. А дядь Федор-то жить и жить. Вот тот, кто в детстве не научился молоко продавать, деньги копить, к старости начнет военными секретами приторговывать». «Зачем?» — спросил Шарик. «А чтоб был на что жить». «Еще один недостаток добавить. Дядь Федор слишком много читает». «Ну и пусть себе!» — кричит Шарик. «Это тебе пусть!» — говорит кот. «А как он глаза к старости испортит?» Наконец, полный список недостатков дяди Федора был готов, и его можно было отнести к девочке. Оба молодца, довольные собой, вышли, не торопясь, на улицу и медленно пошли к девочке Кате. Вечернее солнце их ласкало, улица стелилась перед ними, как ковер. Впереди было только самое лучшее. Издалека доносилась песнь: «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди». Когда они на дачу профессора Семина позвонили, девочка Катя им собственноручно дверь открыла. «Вот, — сказал Матроскин, — принесли». «Что принесли?» — удивилась Катя. «Недостатки дяди Федора». «Спасибо», — сказал Катя, — «спасибо. Вы просто настоящие друзья». Катя прочитала список и говорит: «Ну, вы меня огорчили. Это не мальчик, это ангел какой-то. Я столько лет на свете живу, почти что 9 лет, а что есть такие замечательные мальчики, даже не знала. Надо будет с ним поближе познакомиться». Шарик с Матроскиным даже расстроились из-за такого результата. Бились они, бились, а чего добились? На другое утро Матроскин в своем ларьке сидел тучи-тучей. И что интересно, торговля у него совсем не шла. Рядом с ним на крыльце вялый Шарик сидел. И надо же, вдруг опять эта приезжая Кать появилась. Да всего ей дело есть. Она вошла в магазин и спрашивает, как торговля идет? «Да никак не идет», — ответил Шарик. «Можно сказать, на месте стоит». «А если торговля на месте стоит, — говорит девочка, — значит, она идет в обратную сторону. Будем выяснять причины». «А что тут выяснять?» — кричит Матроскин. «Вот, народ просто заелся, вот и все, все причины. Им не молоко, им всякую пепсиколу подавай». «Боюсь, вы не правы, милый Матроскин, — говорит Катя. Во-первых, вы посмотрите на свою лавочку. Это же не торговая точка, а хижина дяди Тома в его худшие дни». Шарик про себя с ней согласился и спросил, «А что, во-вторых?» «Рот до ушей, хоть завязочки при шее», — опять ворчит Матроскин. «Вот именно, — говорит девочка, — улыбочка. Вот так вот. Так весь цивилизованный мир торгует». Матроскина аж передернула. А Шарик говорит, «А что, усатый, она права». «И потом, — сказала девочка, — что это у вас за открытки такие? Матроскин лежит на печи. Пес Шарик гонится за зайцем. Местный житель дядя Федор копает картошку. Да вы что, правда? Размах нужен. Нужно делать вот какие открытки. Кот Матроскин лежит на пляже рядом с президентом Танзании. Или там кот Матроскин играет в теннис с премьер-министром Лумумбии. Матроскин уперся. Что, президентом делать что ли нечего, а? «Не надо начинать с самых главных президентов, — убеждает девочка Катя. — Можно начинать с некрупных. Президент сейчас разные бывают. У нас дома вот сейчас в гостях живет президент артели «Крупная рыба» из Конаково, дядя Вася Удочкин». Она подумала и еще сказала, «Уж про дядю Федора надо писать совсем сочно. Местный житель дядя Федор выкапывает очередной клад». Надо, чтобы в открытках размах был, жить хотелось. Матроскин выслушал это угрюмо. И все-таки кое-что понял и принял. И такая кислая улыбочка у него на физиономии все-таки появилась. А Шарик по-настоящему стал улыбаться всем прохожим. Ему и в самом деле захотелось жить весело, с размахом. И вы знаете, дело с продажей молока и открыток веселее у них пошло. Вот только все равно Матроскин решил, что ничего хорошего им от этой девочки ждать не придется.